Чем дольше я распинался, тем кислее становились рожи у генералов. Вежливое внимание сменилось сначала недоумением, потом явным таким скепсисом, а кое-у-кого и плохо скрытая злость на лице нарисовалась. Они то переглянутся, то головой покачают, кто-то и фыркнул презрительно. Вижу, полковник Преображенского полка, немец старый с пышными усами и шрамом через всю щеку, потом узнал, фон Дильден фамилия, что-то зло своему соседу шипит, артиллерийскому генералу с бычьей шеей. Царь молча слушал, подбородок кулаком подпер, взгляд, не поймешь, о чем думает. Один Брюс на стуле ерзал, нервничал из-за такой реакции этих военных зубров. Когда я наконец заткнулся, повисла тишина. Первым ее этот фон Дильден и нарушил. Встал, глазищами сверкает, и как громыхнет. «Ваше Величество, позвольте высказать мое недоумение», — заявил он с заметным немецким акцентом, едва сдерживая гнев. «Мы выслушали здесь ГМ весьма оригинальные, да не сказать, сказочные, рассуждения господина этого фельдфебеля. И что же мы слышим? Предложение отказаться от испытанной веками линейной тактики, которая принесла славу европейским армиям, в пользу сидения в норах, как кроты. Простите мою прямоту, но солдат – это фаин, а не землекоп. Его дело – стоять в строю, плечом к плечу с товарищами, встречать врага грудью, а не прятаться в ямах». Он обвел победным взглядом своих коллег, многие из которых одобрительно закивали. «Господин Смирнов предлагает нам разрешенный строй, укрытые в земле. Но где же тогда плотность огня, которая только и может остановить атаку неприятеля? Один стрелок в яме, перезаряжающий свою фузию не спеша, это смех, а не оборона. Его сомнут первой же атакой. Кавалерия прорвет такую оборону играючи, не заметив. А пушки? Да они ядрами своими эти фаши окопы вместе с сидящими там вояками все разнесут». Он снова повернулся ко мне и через губу выдал: «Фы, сударь, мастеровой, и дело свое, фидать, знаете. Но фаинное искусство — это наука посложнее, чем станки ладить. Мы годами учим солдат слаженности, маневрам, стойкости в линии. А вы предлагаете все это выкинуть и прифратить армию в сборище трусливых кротов, боящихся пороха понюхать». Тяжелый кулак фон Дильдена опустился на стол. Государь выжидательно глядел то на полковника, то на меня. Брюс нервно постукивал пальцами по столу. «Разнесли, в пух и прах. И это только начало, вот же хрень. Слово было за мной. Но что я мог противопоставить этому опломбу, железобетонной уверенности в собственной правоте?» За фон Дильденом, будто по команде, поднялся тот самый артиллерийский генерал, с налитым кровью лицом. Звали его, как я потом выяснил, Вильгельм Иванович Дегеннин, голландец на русской службе, известный своей прямотой, а то и крутым нравом. Он был главным инспектором в части строительства крепостей, редутов и же с ними, считался докой в своем деле. «Позвольте и мне, ваше величество, слово молвить», — прогудел басом. «Господин фельдфебель тут про пушки наши упоминал, дескать, окопы его от ядер спасут. Да только он, видать, не уразумел одного. Артиллерия – бог войны, как говаривали древние, и от ее огня не в земле спасения искать надобно, а в быстроте маневра да в крепости духа». Он уставился на меня тяжелым взглядом, будто хотел на месте испепелить. «Вы говорите, бруствер ядро остановит? Возможно, одно, шальное. А если мы сосредоточим огонь целой батареи по вашим норам, да мы их с землей сравняем, вместе с теми, кто там схорониться вздумал? И что останется от ваших укрытых стрелков? Пыль да ошметки. Вы же сами, сударь, предлагаете линию обороны сделать разреженной, сиречь, цели для наших пушкарей будут как на ладони, пусть и в ямках. Легче будет каждую такую нору поодиночке выщелкивать, чем по сплошной линии палить». Дегеннин презрительно хмыкнул. «А про то, что солдаты из окопов будут точнее стрелять, простите, но это тоже фантазии. Фузия наша, как известно, бьет куда бог пошлет. Потому и нужна линейная тактика, чтобы залпом хоть как-то компенсировать эту неточность. Толпой пальнули, авось, кого и зацепит. А ваш одинокий стрелок из окопа, он что, одним выстрелом роту положит? Не смешите». В его голосе звенела непоколебимая уверенность человека, который привык к мощи орудия и в грош не ставил никакие хитрости, способные эту мощь умолить. «И потом», — продолжал Дегеннин, входя в раж, — «как вы себе представляете взаимодействие пехоты в окопах с артиллерией? Пушки наши, они ж не только по врагу стреляют, они и свою пехоту поддержать должны огнем при наступлении или контратаке. А как им цели указывать, если солдаты по ямам рассованы, Их и не видать толком. Как маневрировать орудиями вдоль такого рваной линии? Это же хаос будет, а не управление боем. Нет, сударь, ваша затея с окопами – это шаг назад, в глубокое прошлое, когда каждый замок сам по себе оборонялся. А мы тут армию современную строим, по последнему слову европейской науки. Он сел, с грохотом отодвинув стул, и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что базар окончен. Остальные согласно зашумели, поддакивая. Аргументы этого Дегенина показались им железобетонными. Даже Меньшиков, вначале смотревший на меня с явным интересом, теперь хмурился и качал головой. Только Брюс продолжал буравить меня взглядом, в котором читалась совершенно непонятная надежда. Атмосфера в комнате становилась все гуще. Я чувствовал себя затравленным зверем, которого обложила стая охотников. Один за другим поднимались седовласые генералы, ветераны чертовой уймы войн, и каждый находил в моих предложениях какой-нибудь изъян, повод для разноса. Один, командовавший кавалерией, долго и витиевато распинался о том, что моя окопная тактика сведет на нет всю роль конницы, этого бича пехоты. «Коль скоро пехота схоронится в землю», — вещал он, поглаживая эфес своей сабли, «то и коннице нашей негде будет развернуться для удара решительного. В ямы ваши на конях не поскачешь, а обойти, так вы же там, небось, еще и редутов понастроите да волчьих ям понароете. Нет, сударь, пехота должна быть в поле, чтобы кавалерия могла ее и защитить, и поддержать атакой во фланг неприятелю, а из нор своих они нам только помехой будут». Другой, пехотный командир, упирал на то, что обучить солдата рыть окопы, это, конечно, расплюнуть, но как потом этих землекопов заставить из своих нор вылезти и пойти в атаку, когда припрет? Солдат, привыкший в земле сидеть, храбрость потеряет. Горячился он, дух боевой из него выходит. Ему там, в яме, тепло и, вроде как, безопасно, а наружу, под пули и калачом не выманишь. А нам солдаты нужны смелые, отчаянные, готовые грудью на врага идти, а не землеройки пугливые. Третий ныл, что в тесноте окопа, да еще в дыму от выстрелов, солдату будет крайне неудобно перезаряжать свою длинную фузию, что это приведет к еще большему снижению скорострельности, и что в рукопашной, если враг все же доберется до окопа, наши солдаты, лишенные плотного строя, будут просто вырезаны поодиночке. Редуты, вот это дело, подытожил он, высоко сидишь, далеко глядишь, врага встречаешь, а если что, и дружно клинком ударить можно. А ваши окопы, это слабость, а не сила. Каждое слово, как удар кувалды. Я пытался запомнить все их наезды, чтобы потом, если дадут слово, попытаться их как-то парировать. Но поток критики казался нескончаемым. Они цеплялись к каждой мелочи, к каждой моей фразе, выворачивали мои идеи наизнанку, находя в них только косяки и опасности. Меня обвиняли в дилетантизме, в незнании азов военного дела, в попытке подорвать боевой дух армии, в стремлении превратить солдат в трусов. Говорили, что мои новшества приведут к поражению, к потере территорий, к ослаблению государства. И чем больше они говорили, тем сильнее становилось ощущение, что я бьюсь головой о каменную стену. В какой-то момент я даже сам им начал верить, вот чего не ожидал. Эти люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, были абсолютно уверены в своей правоте, в незыблемости тех тактических канонов, которым их учили и которые они сами применяли на полях сражений. Любое отклонение от этих канонов воспринималось ими как ересь. Я взглянул на Петра. Он по-прежнему молчал, но теперь в его глазах уже не было того добродушного любопытства, что вначале. Он внимательно слушал каждого выступающего, при этом его лицо становилось все более суровым, а складка между бровями все глубже. Что он думает? Чью сторону примет? Неужели этот шквал критики убедит его, что мои идеи – полная хрень? Брюс был бледным, как сметана. Он, конечно, понимал, что сейчас решается его собственная репутация как человека, который меня государю представил и, в какой-то мере, за меня вписался. Он несколько раз порывался что-то сказать, вставить слово в мою защиту, но тяжелый взгляд царя останавливал его. Петр явно хотел выслушать всех до конца, дать высказаться каждому. Последним взял слово старый, седой генерал, которого, казалось, и пушечный выстрел не мог бы вывести из состояния степенного спокойствия. Он говорил тихо, как бы подводя итог всему сказанному. «Ваше Величество, господа, мы выслушали здесь множество мнений, и все они, при всей своей разности, сходятся в одном. Предложение господина Смирнова, при всем уважении к его изобретательскому таланту, в корне противоречит основам современного военного искусства. Оно несет в себе больше вреда, чем пользы, и принимать его на вооружение было бы, по меньшей мере, неосмотрительно, а то и губительно для нашей армии. У нас есть проверенные временем методы ведения войны, есть славные традиции русского воинства, и не пристало нам менять их на сомнительные новшества, предложенные человеком, пусть и сведущим в ремеслах, но далеким от реалий полевой службы. Он поклонился государю и сел. В комнате снова воцарилась давящая тишина. Все взгляды устремились на государя. Сейчас он должен был вынести свой вердикт. Я нутром чуял, что вердикт будет не в мою пользу. Петр переводил взгляд с одного генерала на другого, будто взвешивал, какой эффект произвели мои слова. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Ну-с, господа офицеры», — произнес он, — «идеи фельдфебеля Смирнова мы выслушали. Есть ли у кого еще вопросы к нему или новые соображения?» Генералы молчали. Первым тишину нарушил Брюс. Он поднялся, откашлялся и обратился к государю. «Ваше Величество, позвольте и мне слово вставить. Идеи господина Смирнова, возможно, и выглядят инаковыми, но в них есть здравое зерно. История войн знает немало примеров, когда именно необычные тактические решения приносили победу. Использование укрытий, земляных работ – это не изобретение сего дня. Еще древние римляне строили лагеря и валы, а в недавних европейских войнах, как мне докладывали наши наблюдатели, элементы полевой фортификации начинают применяться все шире, особенно при осадах и обороне важных рубежей. Он сделал паузу, обводя взглядом генералов. Конечно, слепо копировать чужой опыт или бездумно внедрять все предложения господина Смирнова было бы ошибкой, но и отмахиваться от них, не попытавшись проверить на деле, тоже неразумно. Мы ведем тяжелую войну, каждый солдат на счету. И если есть хоть малейшая возможность уменьшить наши потери и увеличить урон неприятелю, мы обязаны эту возможность рассмотреть. Возможно, не всякая местность подойдет для окопов, не в каждом бою они будут уместны. Но иметь в своем арсенале такой тактический прием, обучить хотя бы часть войск его применению, почему бы и нет. Зря Брюс влез, он мигом настроил против себя всех присутствующих. Глава 10. Да, Яков Вильямович сделал только хуже. Еще сильнее раззадорил военачальников. Разнесли, в пух и прах. И это только начало, вот же хрень. Слова генералов, одно хлеще другого, дилетант, выскочка, фантазер, чуть ли не предатель, стремящийся превратить славную русскую армию в стадо трусливых землекопов. В какой-то момент я и сам почти поверил, что несу несусветную чушь. Эти люди, с выдубленными пороховым дымом лицами, и со шрамами, каждый из которых, немая повесть о пережитой баталии, они ведь не с потолка свои суждения брали. Они этим жили, побеждали или проигрывали, платя кровью за каждую ошибку. А я кто? Фельдфебель по милости Брюса, мастеровой, сунувший нос в святая святых, военное искусство. Я взглянул на государя. Петр Алексеевич подпер кулаком подбородок, только искорки в глазах, плясавшие в начале, кажется, поугасли, сменившись тяжелой задумчивостью. Складка между бровями стала еще глубже. Он внимательно, не перебивая, выслушал каждого. И теперь его взгляд буравил меня, ожидая. Вот только чего: оправданий, признания своей никчемности, или, быть может, он все еще ждал чего-то дельного, какой-то искры, которая заставит его усомниться в единодушном вердикте этих боевых зубров. Брюс после своей тирады сел. Он выглядел хреновостенько, губы сжаты, глаза опущены. Старик понимал, что и его репутация висит на волоске. Ведь это он меня привел, он поручился. Тишина в комнате давила. Было слышно, как потрескивают дрова в печи и как тяжело дышит кто-то из генералов, распаленный праведным гневом. Надеюсь, мне дадут слово, чтобы я смог возразить. Либо я смогу найти слова, которые заставят этих людей хотя бы задуматься, либо лучше не думать, что будет либо. Орлов перед выездом советовал рубить правду матку. Что ж, терять, кажется, уже нечего. Чего ждать-то? Надо брать ситуацию в свои руки. Я откашлялся. Ваше Величество, я достаточно громко обратился к царю. Ваше Высокопревосходительство, господа офицеры, я выслушал все суждения с величайшим вниманием и, смею заверить, с должным уважением к вашему огромному боевому опыту. Я не стратег и не полководец, я всего лишь мастеровой, который, работая над оружием, много думал и о том, как оно применяется, и как бы солдату нашему жизнь сохранить, да победу Отечеству приблизить. И если позволите, я хотел бы ответить на некоторые прозвучавшие здесь весьма веские возражения. Петр чуть заметно кивнул, не меняя позы. Генералы за столом замерли, на их лицах читалось откровенное недоверие и скепсис. «Ну-ну, что ты еще нам тут споешь, выскочка?» Я перевел взгляд на полковника фон Дильдина, который, кажется, все еще не отошел от своего гневного выпада. «Глубоко уважаемый господин полковник», я перевел взгляд на немца, стараясь говорить максимально корректно. «Вы изволили назвать мои предложения превращением солдат в кротов, сидящих в норах, и упрекнули меня в попытке отказаться от испытанной тактики встречи врага грудью к груди. Вы сказали, что солдат – воин, а не землекоп. Позвольте с этим не согласиться. Разве прославленные римские легионеры, которые каждую ночь, даже в походе, разбивали укрепленный лагерь с валом и рвом, были плохими воинами или трусами? Они покорили Палмира, и труд по укреплению своих позиций был для них такой же неотъемлемой частью воинского долга, как и владение мечом. Для них земля – это тоже оружие, если умело ее использовать. Я не предлагаю превратить всю армию в землекопов, отнюдь, но я предлагаю использовать землю-матушку как нашего союзника, дополнительную защиту для наших солдат там, где мы вынуждены обороняться или хотим нанести противнику максимальный урон с минимальными потерями для себя». Фон Дильдин фыркнул, правда, промолчал, сверля меня взглядом. Остальные генералы тоже слушали, кто скрестив руки на груди, кто подперев щеку. «Вы говорите о храбрости, о встрече врага грудью. Это святые слова для русского воина. Но позвольте спросить, ваше величество, господа офицеры, я обвел их взглядом, в чем истинная храбрость солдата? В том ли, чтобы бездумно стоять под вражескими пулями и ядрами, являя собой легкую мишень, и героически погибнуть, не принеся порой ощутимой пользы, или в том, чтобы, используя ум, смекалку и все доступные средства, нанести врагу сокрушительное поражение, выполнить поставленную задачу и при этом остаться в живых, чтобы и дальше служить государю и отечеству? Мне думается, второе не менее, а то и более достойно звания истинной воинской доблести, ибо мертвый герой уже не принесет победы в следующей баталии, а солдат, сбереженный сегодня, завтра возьмет еще один вражеский город или обратит в бегство еще один неприятельский полк. Я сделал небольшую паузу. Кажется, легкий шепоток прошел по рядам. Меньшиков чуть наклонил голову, во взгляде мелькнул какой-то новый интерес. «Далее, господин полковник, вы заметили, что я мастеровой, и военное искусство, наука посложнее, чем станки ладить. С этим я не могу не согласиться. Но позвольте заметить, что именно потому, что я каждый день имею дело с металлом, с механизмами, с тем, как устроено оружие, я, быть может, чуть иначе смотрю на то, как оно может быть применено с наибольшей выгодой. Государь наш, Петр Алексеевич, я позволил себе взглянуть на царя и чуть поклониться, сам не чурается топора и стамески, понимая важность ремесла и практического знания. И мне кажется, что знание того, как сделано оружие, помогает понять, как им лучше всего разить врага. Мои предложения по окопам и укрытиям родились не из кабинетных размышлений, а из желания сделать нашу фузию, да гранаты, о которых я уже имел честь докладывать вашему величеству, еще более смертоносными для супостата, а для нашего солдата, более безопасными в применении. Я снова перевел дыхание. Говорить перед таким ареопагом было тяжело. Я всей своей шкурой чувствовал, что если сейчас остановлюсь и дам им себя перебить, то все пропало. Теперь о сидении в норах как кроты и плотности огня. Господин полковник, вы представили себе одинокого стрелка в яме, которого легко сомнут. Но я говорил не об одиночных норах. Я говорил о системе траншей, возможно, с изломами траверсами, которые не позволят простреливать их вдоль. Я говорил о возможности устройства банкетной ступени, чтобы вторая шеренга могла вести огонь поверх первой или быстро сменять уставших, подавать заряженные фузи. Да, это, возможно, не три или четыре плотных шеренги, стоящие в чистом поле. Но давайте посчитаем. Пока ваши солдаты, стоящие плечом к плечу, принимают на себя весь град вражеских пуль и картечи, мои, укрыты земляным бруствером. Пусть мой стрелок из окопа перезаряжает фузию на мгновение дольше, хотя и это спорно, ибо в укрытии, не дергаясь от свиста пуль, он может делать это спокойнее и сподручнее, но он останется цел. Он сделает второй, третий, пятый выстрел. А сколько солдат останется в вашей линии после первого же вражеского залпа, если он будет удачен для неприятеля, чей огонь в итоге окажется более продолжительным и, следовательно, более губительным для врага? Огонь тех, кто пал после первого выстрела, или тех, кто, будучи укрыт, сможет вести его до тех пор, пока неприятель не будет сломлен или не подойдет на дистанцию штыкового удара? И потом, господа, я повысил голос, стараясь перекрыть начинающийся ропот, кто сказал, что укрытые солдаты будут только палить из фузей? А гранаты, о которых я упоминал, усовершенствованные гранаты с надежным запалом, которые можно будет метать из-за бруствера целыми залпами по приближающейся пехоте или кавалерии. Представьте себе на мгновение, шведская линия подходит на расстояние броска, и на нее обрушиваются десятки разрывающихся гранат, сметающих целые ряды. Какая плотность огня линейной тактики сможет сравниться с таким огненным валом из окопа? Это уже не оборона, а активное уничтожение противника на подступах. Я заметил, как Брюс слегка выпрямился. В глазах государя, как мне показалось, снова мелькнула та самая искорка живого интереса. Некоторые из генералов недоверчиво переглянулись, но фон Дильден побагровел еще сильнее, явно готовясь снова ринуться в атаку. Нужно было ковать железо, пока горячо, и переходить к следующему обвинителю. Уловив мимолетную перемену в атмосфере, откровенная враждебность, если не сменилась интересом, то, по крайней мере, была разбавлена толикой недоуменного любопытства, я решил не сбавлять напора. Мой взгляд остановился на Дегеннине, голландце с бычьей шеей и тяжелым взглядом, главном инспекторе по крепостям, который так уверенно рассуждал о всемогуществе артиллерии и никчемности моих нор перед ней. Господин Дегеннин, я старался вложить в голос максимум уважения к его званию и опыту. Вы совершенно справедливо назвали артиллерию богом войны. С этим не поспоришь. И я ни в коей мере не предлагаю от ее огня прятаться в страхе. Напротив, я предлагаю использовать ее мощь еще эффективнее, а наших солдат обезопасить от ее губительного действия там, где это возможно. Вы сказали, что от огня артиллерии не в земле спасения искать надобно, а в быстроте маневра да в крепости духа. Крепость духа русского солдата сомнению не подлежит, она не раз доказывала свою несокрушимость. А вот насчет быстроты маневра под ядрами, позвольте усомниться, что это всегда спасает. Видел я, да и вы, господа, я уверен, видели не раз, как одно удачно пущенное ядро выкашивает целую шеренгу, и никакой маневр тут не поможет. Дегеннин хмыкнул, чуть наклонив голову. Его массивные руки сжались в кулаки. Вы утверждаете, что земляной бруствер, если и остановит ядро, то только одно, шальное. А если мы сосредоточим огонь целой батареи по вашим норам, то сравняем их с землей? Возможно. Но позвольте задать вам несколько вопросов, господин генерал, как знатоку артиллерийского дела. Первое. Сколько времени и сколько драгоценных снарядов потребуется вашей батарее, чтобы прицельно разбить хотя бы сотню сажений правильно оборудованного окопа, да еще и маскированного? Окоп – это невысокая и заметная стена крепости, это углубление в земле, его не так-то просто поразить прямым попаданием, особенно если он имеет изломы. Второе. Пока ваши пушкари будут с усердием перепахивать землю, что будут делать мои укрытые стрелки? Молча ждать своей участи? Нет, они будут вести прицельный огонь по вашей артиллерийской прислуге. И я смею вас заверить, что выбить расчет у орудия, стоящего на открытой позиции, гораздо проще, чем подавить огнем сотню укрытых и рассредоточенных стрелков. Каждый ваш выстрел по окопу будет стоить вам жизни ваших канониров. И учтите, что наши фузии благодаря Охтинскому заводу уже стали лучше, испытания в армии это подтверждают. В комнате повисла тишина. Аргумент был неожиданным. Обычно артиллерия безнаказанно расстреливала пехоту, теперь же предлагался способ ответить ей тем же. Да и подтверждающие кивки про усовершенствование фузии напомнили о том, что я и не пальцем деланный. Вы говорите, что цели для ваших пушкарей будут как на ладони, пусть и в ямках, и легче будет каждую такую нору поодиночке выщелкивать. Но это если окоп, прямая канава. А я говорю о системе, о ложных позициях, о маскировке, о том, что бруствер будет не просто насыпан, а укреплен дерном, плетнями, всем, что дает местность. И наши собственные пушки, господин генерал, тоже ведь не будут стоять в чистом поле. Для них мы также можем оборудовать укрытия, капониры, которые защитят их и расчеты от ответного огня неприятеля. И тогда уже начнется настоящая артиллерийская дуэль, но пехота наша при этом будет находиться в гораздо большей безопасности, чем стоя в линии на открытом месте». Дегенин нахмурился еще сильнее. Он привык, что его слово об артиллерии – закон, а тут какой-то фельдфебель осмеливается спорить, да еще и вроде бы не совсем глупо. «Далее, о точности наших фузий. Вы сказали, что фузия наша бьет куда Бог пошлет, и потому нужна линейная тактика, чтобы залпом хоть как-то компенсировать эту неточность. Мол, толпой пальнули, авось, кого и зацепит. Простите, господин генерал, но это, на мой взгляд, признание слабости, а не силы. Да, нынешняя фузия далека от совершенства, но позвольте спросить, когда солдат стреляет точнее, когда он стоит в плотном строю, подгоняемый унтер-офицерами, ежесекундно ожидая вражеского залпа или атаки, когда дым от выстрелов застилает глаза, а крики раненых товарищей терзают слух, или когда он находится в относительном укрытии, защищенный земляным бруствером, когда он может спокойно, без спешки, опереть фузию на бруствер, тщательно прицелиться, не дергаясь от страха перед летящими пулями. Я утверждаю, что даже самая несовершенная фузия в руках спокойного и укрытого стрелка даст гораздо лучший результат, чем в руках того, кто стоит открытый всем ветрам и вражескому огню. Пусть точность повысится всего на немного, но это немного будет означать десятки и сотни сбереженных жизней наших солдат и столько же дополнительно выбитых врагов. Я сделал небольшую паузу, обводя взглядом присутствующих. Некоторые из младших офицеров, стоявшие у стен, кажется, слушали с нескрываемым интересом. Их лица были не так зашорены десятилетиями привычной тактики. И я не просто говорю об этом, Ваше Величество, господа. Я, как мастеровой, уже думал и о том, как можно улучшить наши фузии, помимо улучшения пружины. Да, не кардинально, не создавая чудо-оружия, сделав несколько простых, но важных усовершенствований. Например, стандартизировать калибр и улучшить качество стволов, это уже даст лучшую кучность. Установить на каждую фузию простой четкий целик вдобавок к мушке, это позволит солдату действительно целиться, а не направлять ствол в сторону неприятеля. Усовершенствовать кремневый замок, чтобы уменьшить число осечек, с этим мы уже справляемся. Сделать более удобный и надежный бумажный патрон, чтобы ускорить перезарядку, это сложно, но возможно. Все это – вполне реальные вещи, которые можно внедрить достаточно быстро. И тогда ваш одинокий стрелок из окопа уже не будет таким уж одиноким и беспомощным. Десяток таких стрелков, ведущих прицельный огонь из укрытий, смогут наделать много бед в рядах атакующего противника, выбивая офицеров, знаменосцев, артиллеристов. А сотня таких стрелков – это уже сила, с которой придется считаться любой армии. Я перевел дух. Говорить приходилось много и быстро, стараясь не упустить ни одной мысли, ни одного контраргумента. И последнее, что касается взаимодействия пехоты в окопах с артиллерией. Вы опасаетесь, что будет хаос, артиллеристам будет трудно указывать цели, если солдаты по ямам рассованы. Но, господа, разве мы не используем сигналы, флажковые, горным, барабанным боем? Разве нет вестовых, из окопов, особенно если они оборудованы наблюдательными пунктами, можно будет гораздо лучше видеть поле боя, чем из плотного строя, где обзор ограничен спинами товарищей и пороховым дымом. Командиры подразделений смогут передавать целеуказания своей артиллерии, которая, опять же, будет поддерживать их огнем, зная, что своя пехота находится в большей безопасности и сможет дольше удерживать позицию. Это не хаос, а более гибкое и осмысленное управление боем. А насчет маневрирования орудиями вдоль рваной линии, так ведь орудия и не должны метаться вдоль всей линии. Они должны занимать заранее подготовленные и укрытые позиции, с хорошими секторами обстрела, поддерживая свои участки обороны. И если понадобится перебросить их, для этого существуют дороги в тылу и опять же, инженерная подготовка. Я уперся взглядом на Дегенина. Голландец хмурился, правда в его взгляде уже не было той стопроцентной уверенности, которая сквозила в его первом выступлении. Он явно обдумывал услышанное. Так что, глубоко уважаемый господин генерал, мои предложения, это не шаг назад, в прошлое, как вы изволили заметить. Это попытка использовать все сильные стороны нашей армии, и стойкость пехоты, и мощь артиллерии, и инженерную мысль, в едином комплексе, чтобы добиться победы с меньшей кровью. И я верю, что наша армия, строящаяся по последнему слову европейской науки, как вы сказали, способна освоить и такие, возможно, непривычные, но весьма действенные методы. Я позволил себе короткую улыбку. Разгром Дегенина был, пожалуй, еще важнее, чем парирование выпадов фон Дельдина. Артиллерия была козырем, который крыл многие тактические ухищрения. И если я смог поколебать уверенность главного артиллериста в ее всесилии против моих нор, это был успех. Теперь на очереди были кавалеристы и пехотные командиры с их страхами о потере боевого духа и неудобстве рукопашной. И к ним у меня тоже были готовы ответы. Глава 11. После того, как громогласный Дегенин заметно сник и погрузился в размышления, потирая подбородок, в комнате на несколько мгновений воцарилась напряженная тишина. Чувствовалось, что мои слова, по крайней мере, заставили их задуматься. Это было уже больше, чем я мог надеяться в начале. Государь по-прежнему молчал, правда, его взгляд стал внимательнее, словно он взвешивал каждое мое слово и каждый аргумент генералов. Следующим, кто взял слово в той первой волне критики, был бравый кавалерийский генерал, чье имя я тогда еще не знал, но чья пышная фигура в мундире, расшитом золотом, и увесистая сабля на боку недвусмысленно говорили о его принадлежности к бичу пехоты. Он тогда витиевато распинался о том, что моя окопная тактика сведет на нет всю роль конницы. Он смотрел на меня свысока, с едва прикрытым презрением человека, привыкшего решать исход боя стремительным ударом. «Господин генерал», — обратился я к нему, — «вы выразили опасение, что если пехота схоронится в землю, то вашей доблестной коннице негде будет развернуться для удара, она не сможет ни защитить пехоту, ни поддержать ее атакой во фланг. Позвольте уверить вас, что я ни в коей мере не стремлюсь умалить роль кавалерии, этого прекрасного и грозного рода войск. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны». Он хмыкнул, поглаживая эфес сабли, явно не ожидая от меня ничего путного. «Вы говорите, что в ямы на конях не поскачешь». «Совершенно верно. Именно на это и расчет. Окоп, даже самый простой, это уже препятствие для лошади. А если перед окопами мы устроим дополнительные заграждения, о которых я уже упоминал? Те же рогатки из заостренных кольев, волчьи ямы, надолбы, даже простые засеки из срубленных деревьев, разве это не остановит самую стремительную кавалерийскую атаку в лоб? Представьте себе, господин генерал, что ваша конница пытается атаковать пехоту, стоящую в чистом поле. Да, это лакомый кусок, а теперь представьте, что эта пехота укрыта за бруствером, а перед ней полоса таких вот сюрпризов. Сможет ли ваша кавалерия, или, что важнее, кавалерия неприятеля, прорвать такую оборону играючи, не заметив? А если из окопа полетит хотя бы пара гранат, я думаю, ответ очевиден. Вместо славной атаки получится кровавая бойня для атакующих всадников. Генерал перестал поглаживать эфес и нахмурился. Кажется, картина, которую я нарисовал, ему не очень понравилась. Но это не значит, что конница становится ненужной. Поспешил я добавить, напротив, ее роль несколько меняется, но не становится менее важной. Во-первых, разведка. Кто, как не легкая конница, сможет своевременно обнаружить передвижение неприятеля, выявить его слабые места, захватить языка. Во-вторых, прикрытие флангов. Да, наши окопы будут защищать фронт, но фланги всегда уязвимы. И здесь маневренная конница, способная быстро перебрасываться с одного участка на другой, будет незаменима для отражения обходных маневров. В-третьих, преследование разбитого врага. После того, как неприятель, понеся огромные потери при попытке штурма наших укрепленных позиций, дрогнет и побежит, кто, как не ваша кавалерия, довершит разгром, рубя бегущих, захватывая обозы и артиллерию. И, наконец, удары по тылам и коммуникациям противника. Пока наша пехота сковывает его главные силы, конные отряды могут совершать глубокие рейды, нарушая снабжение, сея панику. Так что, господин генерал, для вашей доблестной конницы работы хватит. Просто она будет действовать умнее, беречь своих людей и коней от бессмысленной гибели на подготовленных укреплениях и наносить удары там, где они будут наиболее эффективны. Некоторые из присутствующих офицеров-кавалеристов, помоложе, слушали с интересом. Возможно, им уже приходилось терять своих людей в лобовых атаках на укрепившегося врага, и мои слова находили у них какой-то отклик. Затем я перевел взгляд на другого пехотного командира, невысокого, но коренастого, с обветренным лицом и жесткими усами, который горячился по поводу того, что солдат, привыкший сидеть в земле, храбрость потеряет, и его потом калачом не выманишь в атаку. «Ваше высокоблагородие», — обратился я к нему, Ваш пыл и забота о боевом духе солдата вызывают уважение, но позвольте с вами не согласиться в корне. Вы опасаетесь, что солдат, сидя в окопе, потеряет храбрость. А я вам скажу, что солдат, видящий, как его товарищи один за другим падают под пулями и ядрами в чистом поле, когда он сам стоит беззащитный, как мишень, вот тогда он действительно может пасть духом, потому что он видит бессмысленность своей гибели. А солдат, который знает, что у него есть укрытие, что его жизнь ценят и берегут, что у него есть возможность нанести врагу урон, оставаясь при этом в относительной безопасности, такой солдат будет сражаться с удвоенной энергией и отвагой. Он будет благодарен за эту защиту и будет стремиться оправдать ее своей меткой стрельбой и стойкостью. Полковник насупился, теребя ус. А что касается того, как потом этих землекопов заставить вылезти из нор и пойти в атаку? Господа, а разве дисциплина в нашей армии уже ничего не значит? Разве приказ командира не закон для солдата, если будет дан приказ в атаку? Русский солдат вылезет из любого окопа и пойдет на врага так же решительно, как он идет сейчас из линейного строя. Более того, атака из окопов может быть даже более эффективной. Представьте, солдаты, отдохнувшие и сохранившие силы под защитой бруствера, по команде стремительно выскакивают из окопов и с криком «Ура!» бросаются на уже измотанного и понесшего потери при штурме противника. Это будет атака свежих сил на изнуренного врага. Окоп в данном случае служит и укрытием, и прекрасным исходным рубежом для контратаки. Я вздохнул, переводя дыхание. И кто сказал, что солдат будет сидеть в окопе пассивно? Я уже говорил о гранатах, которые можно метать, не выходя из-за бруствера. Да ни один вражина не дойдет до окопа, а если дойдет, встретим штыковым боем. Если враг все же доберется до нашего окопа, ему придется спрыгивать вниз, ломая свой строй, подставляясь под наши штыки. Наши же солдаты будут встречать его сверху, из-за бруствера, что дает им огромное преимущество. Им не нужно будет иметь такой же плотный строй, как в поле, чтобы отразить атаку. Им нужно будет просто удержать бруствер, действуя слаженно и решительно. А за первой линией окопов всегда можно расположить резервы, которые в нужный момент ударят во фланг прорвавшемуся врагу или поддержат своих. Третий пехотный командир, который жаловался на неудобство перезарядки фузии в тесноте окопа и опасность быть вырезанным поодиночке в рукопашной, тоже удостоился моего внимания. Ваши опасения о неудобстве перезарядки фузии в узком рву понятны, ваше высокоблагородие. Но кто сказал, что окоп должен быть именно узким рвом? Его можно сделать шире, с той же банкетной ступенью или с отлогими стенками, чтобы солдату было где развернуться. Он может присесть или встать на колено под защитой бруствера для перезарядки. Да, возможно, это будет на мгновение дольше, чем стоя в полный рост. Но, как я уже говорил, мертвый солдат фузию не перезаряжает вовсе. А живой, укрытый солдат сделает это пусть чуть медленнее, но наверняка. Что же до рукопашной опасности быть вырезанным поодиночке? Повторюсь, враг дойдет до нашего окопа уже ослабленным нашим огнем и, возможно, гранатами. Ему придется преодолевать бруствер, спрыгивать в ров, где он будет дезорганизован. Наши же солдаты будут встречать его организованно. И здесь решающим будет не плотность строя, а индивидуальное мастерство каждого солдата, его умение владеть штыком и прикладом, его выучка и умение. А для усиления обороны на особо опасных участках можно использовать те же редуты и флеши, которые, как правильно заметил один из господ офицеров, никто не отменял. Мои окопы могут соединять эти опорные пункты, создавая единую, глубоко эшелонированную систему обороны. Редут – это крепость в миниатюре, а окопы – это защищенные пути к ней и между ними – это линии огня, которые не дают врагу подобраться к редутам безнаказанно. Одно другому не мешает, а дополняет. Я чувствовал, что начинаю выдыхаться. Говорить так долго, да еще и перед такой аудиторией, было непросто. Но лед тронулся. Полного одобрения в глазах генералов я, конечно, не читал, но откровенной враждебности и презрения стало значительно меньше. На их лицах появилось выражение задумчивости, они начали переглядываться, что-то негромко обсуждать между собой. Даже хмурый Апраксин пару раз кивнул каким-то своим мыслям. Оставался последний, самый весомый аргумент, итог, подведенный старым, седым генералом, который объявил мои предложения противоречащими основам военного искусства и губительными для армии. Именно ему, а точнее, его выводом, я и должен был адресовать заключительную часть своей импровизированной речи. Собрав остатки эмоций, я перевел взгляд на старого, седовласого генерала, который с таким степенным спокойствием подвел черту под всеми предыдущими обвинениями, объявив мои идеи вредными и неосмотрительными. Его лицо выражало мудрость многолетнего опыта, и каждое его слово тогда звучало как окончательный приговор. «Ваше высокопревосходительство», — повернулся я к последнему оппоненту, — «вы изволили заключить, что мои предложения, при всем уважении к моему, возможно, скромному изобретательскому таланту, в корне противоречат основам современного военного искусства и несут в себе больше вреда, чем пользы. Вы сказали, что у нас есть проверенные временем методы ведения войны и славные традиции русского воинства, и не пристало нам менять их на сомнительные новшества. Это очень весомые слова, и я понимаю вашу озабоченность». Генерал чуть склонил голову, принимая мои слова, правда выражение его лица не изменилось. Он был уверен в своей правоте. «Но позвольте спросить, ваше высокопревосходительство, господа офицеры, я вновь обвел взглядом все собрания, разве само развитие военного искусства не есть непрерывный поиск нового, более эффективного? Разве те проверенные временем методы, которыми мы пользуемся сегодня, не были когда-то сомнительными новшествами для наших предков? Вспомните, как поначалу смотрели на регулярную армию, которую создает наш мудрый государь, потешными полками называли. Сколько было скепсиса, сколько обвинений в отходе от славных традиций поместного войска. А сегодня кто усомнится в мощи и превосходстве наших гвардейских полков, обученных по-новому? Все покосились на улыбнувшегося царя. Вы говорите о традициях, но самая главная традиция русского воинства – это побеждать умом, стойкостью, отвагой и, если потребуется, новыми, ранее невиданными приемами. Я не предлагаю слепо отбросить все, что было накоплено веками. Я предлагаю дополнить наш арсенал, взять на вооружение то, что может дать нам преимущество перед лицом сильного и умелого врага, каким является швед. Я предлагаю использовать землю-матушку, которая всегда была опорой русскому человеку. Я сделал небольшую паузу, затем обратился прямо к государю, который все это время внимательно слушал. «Ваше Величество, я понимаю, что мои слова могут показаться кому-то слишком смелыми или даже дерзкими. Я вижу некую долю недоверия на лицах многих уважаемых военачальников, и их сомнения мне понятны. Слова – это всего лишь слова, даже если они подкреплены какими-то расчетами и доводами. Но есть один судья, чье решение будет неоспоримо для всех. Этот судья – практика, дело». Я положил на стол свою тетрадку с чертежами, которая теперь казалась мне такой тонкой и незначительной по сравнению с масштабом развернувшейся дискуссии. Мне придется взвалить на свои плечи еще одну проблему, иначе меня растопчут. Я не прошу ваше величество немедленно перестраивать всю армию и рыть окопы от Балтики до Черного моря. Я прошу о малом. Позвольте мне, под вашим мудрым руководством и при участии нескольких опытных и, возможно, не столь предубежденных офицеров, провести натурный эксперимент. Выделите мне один полк, не самый лучший, не гвардейский, можно даже из новобранцев, чтобы чистота эксперимента была полной. Дайте мне месяц, ну, может, полтора, на их обучение и оборудование опытного участка обороны по предложенной мною системе. С укрытиями, с применением усовершенствованных мною гранат, возможно, даже с несколькими образцами улучшенных фузий, если успеем их изготовить. А затем, ваше величество, устроим показательное учение. Пусть другой полк, равный по силам, а то и превосходящий, обученный по всем правилам линейной тактики, атакует нашу позицию. И мы все вместе посмотрим, что из этого выйдет. Мы подсчитаем условные потери с обеих сторон, оценим эффективность огня, стойкость обороняющихся, возможности атакующих. Пусть поле боя само вынесет свой вердикт моим фантазиям. В комнате воцарилась абсолютная тишина. Даже дыхание, казалось, не было слышно. Предложение было дерзким, но я бил в самую точку характера Петра Великого, его страсть к экспериментам, к проверке всего на деле. Вспомнились его потешные полки, над которыми когда-то смеялась вся Москва, а которые стали ядром новой русской армии. Вспомнились его корабельные опыты, его поездки за границу инкогнито. Этот человек не боялся ломать старое и пробовать новое, если видел в этом пользу для государства. Если мои идеи окажутся пустым звуком и наш экспериментальный полк будет смят и рассеян, Я развел руками, что ж, значит, господа генералы были правы. Я готов буду посыпать свою голову пеплом, признать свою полную некомпетентность в военных делах и вернуться к своим станкам, чтобы честно служить вашему величеству там, где я действительно могу быть полезен. Но если мы сможем доказать, что даже малая часть моих предложений имеет право на жизнь, если мы увидим, что таким образом можно сберечь жизни хотя бы сотни русских солдат и нанести врагу больше урон, разве это не будет стоить того, чтобы попробовать? Разве не в поиске таких вот решений и кроется путь к скорейшей победе над супостатом? Я замолчал, чувствуя, как по спине ручьем течет пот. Я сказал все, что мог, но есть еще кое-что. И последнее, государь, сегодня мои идеи просто размышления, а завтра кто-то из вражин может придумать подобное, раз уж простой мастеровой смог до этого дотумкать. А вот теперь все, намек на то, что вражеские агенты могут запросто свести на нет все мои прогрессорские штучки, дан. Теперь слово было за царем. Все взгляды, как по команде, устремились на Петра. Он медленно обвел глазами сначала меня, потом Брюса, который смотрел на него с плохо скрываемой мольбой, затем каждого из генералов, задерживая взгляд на самых ярых моих оппонентах, фон Дильдине, Дегеннине, старом генерале. На его лице не дрогнул ни один мускул. Несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, он молчал, словно взвешивая на невидимых весах все за и против. Наконец, он шумно выдохнул, будто сбрасывая с себя какое-то бремя, и его кулак, до этого подпиравший подбородок, тяжело опустился на стол. «Ну-с, господа офицеры», — заявил он на удивление спокойно, — «идеи фельдфебеля Смирнова мы выслушали, и ответ его на ваши возражения тоже. Должен сказать, язык у этого мастерового подвешен не хуже, чем руки прилажены к делу. Уголки его губ чуть дрогнули. Это была, видимо, не усмешка, а скорее констатация факта. Есть ли у кого еще вопросы к нему или новые соображения по существу дела? Именно по существу, а не потому, как оно всегда было». Генералы молчали. Кто-то откашлялся, кто-то поправил парик, но желающих продолжить разнос не нашлось. Мое предложение об эксперименте, кажется, выбило у них почву из-под ног. Одно дело – критиковать теорию, другое – спорить с возможностью практической проверки. «Что ж, Смирнов», – протянул он, – «предложение твое об эксперименте мне по нраву. Люблю, когда не только языком чешут, но и дело предлагают. Ибо теория без практики мертва, а практика – критерий истины». Однако он поднял палец, учти, провалишь эксперимент, не только к станкам вернешься, спрос будет строгий, ибо время нынче военное, и каждая копейка, каждый солдат на счету, нельзя их тратить на пустые забавы. Но и отмахиваться от мысли дельной, даже если она кажется поначалу дикой, продолжал царь, обводя взглядом притихших генералов, тоже не государево дело. Шведы, враг сильный и умелый, и чтобы его одолеть, нам все средства хороши, если они к победе ведут. А косность наша, нежелание от привычного отходить, тут он почти дословно повторил мои мысли, которые я когда-то услышал от Брюса, это наш внутренний враг, порой похуже любого шведа. Он помолчал, потом стукнул ладонью по столу. Быть посему, эксперименту, быть. Яков Вильямович, обратился он к Брюсу, подготовь указ, выделить Смирнову полк, как он просил, место для учений подбери подходящее, все необходимое обеспечить, срок, полтора месяца, не более. Я сам приеду смотреть, чему ты там, Смирнов, своих окопных чудо-богатырей научишь. А вы, господа генералы, он снова обвел их строгим взглядом, кто желает, можете также присутствовать, и да поможет нам Бог. Я стоял, едва веря своим ушам. Получилось. Неужели получилось? Взглянув на Брюса, я увидел на его лице такое облегчение, будто с него сняли пудовую гирю. Даже Меньшиков смотрел на меня с каким-то изучающим выражением, в котором любопытство явно перевешивало прежний скепсис. И как я теперь все это буду успевать? И завод, и полк, глава 12. Ну и денек выдался, я вам скажу. Генералы, отдуваясь и шумно переговариваясь, покидали небольшую, жарко натопленную светлицу государева домика. Один за другим они протискивались в узкую дверь, бросая на меня косые взгляды. У кого-то в глазах плескалось откровенное недоверие, у других, что помоложе да поразумнее, читалось затаенное любопытство. Видать, мои ответы на их зубодробительные выпады все же заставили их немного призадуматься. Я же, прислонившись к косяку, чувствовал себя выжатым лимоном. Сил не было, ждал указания о том, что я свободен, государь только с военными попрощался. Сквозь дикую усталость пробивался горьковатый привкус победы, вырванный с боем у этих прожженных вояк. Я заставил их считаться с моими идеями. Когда последний генерал, кряхтя, покинул комнату, и за ним прикрылась дверь, государь выпрямился. Он обвел тяжелым взглядом Брюса и Меншикова, расплывшегося в самодовольной ухмылке, и меня. А вас, голос у Петра был каким-то усталым, я попрошу остаться. Есть еще разговор, не для всех ушей предназначенный. Я еле сдержался от хмыкания. Фраза из старого советского фильма так и вертелась на языке. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Идиотская ассоциация, конечно, учитывая, кто сидит передо мной. Я тут же отогнал эту мысль, понимая всю ее неуместность. Сейчас не до шуток, сейчас, похоже, начнется самое интересное. И, судя по напряженному лицу Брюса, не самое приятное. Петр Алексеевич чуть заметно махнул рукой в сторону стола. «Присаживайся, Смирнов». Он указал мне на стул рядом с собой, где только что сидел один из самых титулованных генералов. «Ноги-то, чай, не казенные», отстоял свое. Такая честь, фельдфебелю, мастеровому, сесть за один стол с самим государем, да еще и рядом, была неслыханной. Я, стараясь не выдать своего недоумения, прошел и осторожно опустился на краешек предложенного стула. Меншиков не скрывал своей широченной ухмылки, разглядывая меня с откровенным любопытством. Брюс же, наоборот, сохранял на лице маску непроницаемости. Царь помолчал немного, собираясь с мыслями, потом, глядя куда-то поверх моей головы, на бревенчатую стену, заявил: «Быть по-твоему, Смирнов, насчет учения этих потешных, Яков Вильямович», он перевел взгляд на Брюса, «подберет тебе полк, какой просил, да место подходящее для сей забавы военной, и все, что надобно, обеспечит». «Учением быть», — сказал, — «значит, быть». Я мысленно кивнул. Первая часть марлезонского балета, похоже, прошла успешно. Но тут же Петр добавил такое веское «однако», что у меня закрались сомнения в том, что все так просто. «Однако», — продолжил он жестко, — «прежде чем ты, Петр Алексеевич, солдат наших в этих окопах премудростям своим обучать начнешь, да генералов моих старых уму-разуму учить», тут он чуть усмехнулся, «дело иное, не менее важное, а то и поважнее, до ума довести должен. Помнишь указ мой насчет участка заводского образцового, чтобы все там было по науке, по порядку, каждая деталь на своем месте, да мастера свое дело знали туго? Я, конечно, помнил. Как тут забудешь, когда эта стройка у меня все соки выпила, да и сейчас требует неусыпного внимания». Так вот, Петр ударил костяшками пальцев по столешнице, пушки добрые да станки хитроумные, вот что армии нашей да флоту сейчас как воздух надобно, кровь из носу. А тактические твои изыски, они, конечно, любопытны, да только шведа голыми руками не победить. Покажи сперва, что завод твой образцовый хорош да ладен, дело делает справное, без проволочек. Чтобы каждая монета казенная, что на него отпущена, на пользу шла, а не по карманам вороватым рассовывалась. Как завод твой новый заработает, тут он снова позволил себе легкую усмешку, как потекут оттуда пушки да фузии исправным потоком, вот тогда и полк тебе дадим, и время на твои тактические опыты выделим. А до тех пор, все силы, на производство. Понял меня, Смирнов, что тут было не понять, все предельно ясно. Царь-батюшка, при всей своей тяге к новшествам, оставался прагматиком до мозга костей. Ему нужны были конкретные, осязаемые результаты. Пушки, которые стреляют, станки, которые работают, и завод, который все это производит в нужных количествах и должного качества. И, наверное, он был прав. Одно дело – придумать, другое – внедрить, наладить, заставить работать целую систему. Это и была, пожалуй, самая главная проверка для меня, как организатора, руководителя, способного воплотить свои задумки в жизнь в этих, мягко говоря, непростых условиях. Да и генералам, видать, нужно было время, чтобы их праведный гнев поутих, а то, чего доброго саботировать начнут мои потешные учения. Так что, как ни крути, а царь опять все по уму рассудил. Ставка повышалась. Теперь от успеха моего образцового завода зависела возможность доказать на деле жизнеспособность моих тактических идей, которые могли, я в это верил, переломить ход этой кровавой войны. Петр, видя, что я его условия принял и, похоже, даже понял его подоплеку, чуть откинулся на спинку своего простого стула, который под его массивной фигурой казался почти игрушечным. На мгновение в комнате повисла тишина. «Теперь о другом», — Смирнов внезапно произнес государь, его резко изменился. Ушла деловитая сухость, появилась какая-то почти доверительная интонация, но под ней все равно чувствовалась стальная царская властность. «О голове твоей буйной, за которой охота идет нешуточная, и не первый день, как я погляжу». Он кивнул в сторону Брюса. Яков Вильямович чуть кашлянул в кулак и достал несколько аккуратно исписанных листов. «Помнишь, Смирнов, начал Брюс, как ты мне докладывал о странных происшествиях на заводе, то печь у тебя прорвала в самый неподходящий момент, когда важнейшую плавку для пушки вел, то в мастерской твоей взрыв такой силы прогремел, что тебя самого едва на тот свет не отправило, да и меня, признаться, заставило поволноваться изрядно. Я молча кивнул, конечно, помнил, такое забудешь, как же». «Так вот», — продолжал Брюс, а царь внимательно слушал, подперев щеку кулаком, «мои люди провели дознание самое тщательное, и что же выясняется, печь та прорвала не сама по себе, не от перегрева или брака в кладке, но то и ты знаешь, явный след злоумышления. Даже так, не спустили на тормозах это дело, а что до взрыва в твоей мастерской, Смирнов», Брюс перешел к другому листку, «тут и того хитрее сработано. Помнишь, ты мне черепок от тигля приносил, с налетом белым, да кусок гильзы запальной, царапанный? Так вот, алхимики мои», тут Брюс едва заметно усмехнулся, «подтвердили, в селитре твоей, коей ты для запалов пользовался, примесь посторонняя была, вещество такое, что само по себе не опасно, но в смеси с селитрой, чувствительность к взрыву повышает многократно. Чистая работа, рассчитанная на то, чтобы ты, Смирнов, сам себя и угробил, да еще и виноватым остался в своей неосторожности. Да уж, одно дело, подозревать, строить догадки, а другое, услышать такое вот подтверждение из уст самого Брюса, да еще и при государе. Значит, меня действительно хотели убить, и не раз, еще и делали это расчетливо, маскируя под несчастные случаи. Мы не слепы, Смирнов, строго заговорил царь, видим, что враги наши, и внешние, и, чего греха таить, внутренние, бьют хитро, по-иезуитски. Так, чтобы не дело твое остановить, а чтобы сами идеи твои, начинания твои, дурными да опасными в глазах моих показались, чтобы я сам, государь, в них разуверился и рукой махнул, де, не посеньки шапка, не готово еще отечество наше к таким премудростям. Вот чего они добиваются, змеи подколодные. Я смотрел на государя, и до меня только сейчас в полной мере начала доходить вся глубина и опасность той игры, в которую я оказался втянут. Они били в самого царя, в реформы, в будущее России. Моя работа стала полем битвы. Говорю тебе все это, Смирнов, Петр чуть смягчил тон, не для того, чтобы тебя напугать. Вижу, юноша ты смелый, не из пугливых, а для того говорю, чтобы ты цену себе знал и разумел, какую важную службу отечеству несешь, и чтобы берегся пуще прежнего, ибо голова твоя нам сейчас ох как нужна, и дабы знал, дело твое государственной важности, и мы его в обиду не дадим, кто бы за этим ни стоял. Он помолчал, а я что, я и так понимал, что хожу по лезвию ножа. Царь небрежно махнул рукой, и Брюс положил перед ним на стол еще несколько исписанных листов. Бумаги были разные, и на дорогой, гербовой, и на простой, серой, писанные то каллиграфическим почерком приказного дьяка, то корявыми каракулями какого-то анонима. Бумаги всякие мне носит, Смирнов, даже не знал, что в государстве так много грамоту разумеющих, сказал государь с кривой усмешкой и явной иронией. Кажется, бумагоморатели именно этим и выдали себя в глазах Петра Великого. Разное про тебя пишут, ой, разное. И что шпион ты заморский, чуть ли не самим Карлом Шведским подосланный, и что колдун ты, с нечистой силой знающийся, раз такие механизмы мудреные выдумываешь, каких и в Европе не всякий мастер сообразит, и что смуту ты на заводе сеешь своими речами вольными да порядками новыми, народ от старых устоев отвращаешь, шпион, колдун, смутьян, это ж в какие игры я вляпался, мама дорогая, да заодно такое обвинение в это время можно было запросто на дыбу угодить или на плаху. Петр взял один из листков, пробежал его глазами, и на лице его снова появилась та самая ироничная усмешка. А еще пишут, он поднял на меня взгляд, в котором плясали хитрые искорки, что ты, фельдфебель наш новоявленный, субординации не блюдешь ни на грош, чинов не различаешь вовсе. С офицерами давеча, сказывают, на совещании, как с ровней своей говорил, без всякого почтения, а мастеровых своих до солдатиков мужиками кличешь, за панибрата с ними оскорбляешь, будь те крепостные какие. Не по-нашему это, Смирнов, ох, не по-нашему, не по-русски так обращаться, не по чину. Вот это я попал, вот где я прокололся по-крупному. Я-то, привыкший к демократичным нравам 21 века, где мужики – это нормальное, почти уважительное обращение к работягам, и в мыслях не держал, что здесь, в этом мире жесткая иерархия чинопочитания, это может прозвучать как неслыханная дерзость, как признак чужака, не понимающего местных устоев. Да что там чужака, как признак человека, ставящего себя выше других, не признающего авторитетов. И ведь не придерешься, я действительно так говорил, и не раз, думал, так проще, по-свойски. А оказалось, сам себе яму вырыл, ловушка захлопнулась. Петр Алексеевич отложил в сторону пачку доносов, которые до этого перебирал с каким-то брезгливым интересом. Комната погрузилась в такую тишину, что было слышно, как у меня в ушах стучит кровь. Государь смотрел на меня в упор, и взгляд его темных, пронзительных глаз, казалось, буравил насквозь. Его голос, когда он заговорил, был пропитан силой и властью. «Так кто же ты, Петр Алексеевич Смирнов, на самом деле?» – произнес он медленно, чеканя каждое слово. «Откуда в тебе такие знания, что иным заморским ученым не чета? Сегодня ты генералов моих, вояк бывалых, поборол своими речами, будто сам ни одну кампанию прошел да ни одну осаду выдержал. А станки твои мудреные, а пушки композитные, а мысли твои об устроении заводском, о порядке да счете. Это, Смирнов, не ум простого мастерового, каким ты себя кажешь, хоть и семи пядей во лбу. Дед твой, сказываешь, умен был, секреты какие-то прадедовские тебе передал? Да каких же секретов надобно, чтобы так глубоко и в железе разбираться, и в тактике военной смыслить, и в душах людских, как в открытой книге, читать? Земля ушла у меня из-под ног. Вот он, тот самый вопрос, которого я боялся больше всего с самого первого дня в этом времени. Легенда о дедушкиных знаниях, которую я так старательно выстраивал, рассыпалась как карточный домик. Мои аргументы в споре с генералами, уверенность, познание в самых разных областях, все было слишком хорошо, системно для простого самородка. Я перегнул палку, увлекся, пытаясь отстоять свои идеи, и сам себя загнал в ловушку. Что теперь говорить? Признаться, что я из будущего. Да меня тут же либо за сумасшедшего примут и в колодки закуют, либо, что еще хуже, дьяволом сочтут и на костер отправят. Брюс, конечно, человек просвещенный, алхимией балуется, но и он вряд ли поверит в такую дичь. А уж государь, нет, правда, это верный путь на плаху. Значит, надо выкручиваться. Срочно, здесь и сейчас, импровизировать, цепляясь за любую соломинку. Я судорожно сглотнул. Ваше Величество, я поднял глаза, стараясь выглядеть как можно более правдиво. Я и сам порой не разумею, откуда мысли такие в голове берутся. Словно кто-то нашептывает их мне, перед глазами вдруг встает ясная картина, как должно быть, как дело поправить, чтобы оно спорилось да на пользу ушло. Может, это от усердия моего к работе, от желания Отечеству службу сослужить. Брюс чуть заметно напрягся, а Меншиков подался вперед, не пропуская ни одного моего слова. Государь чуть заметно барабанил пальцами по дубовой поверхности. Надо убедить их в своей лояльности. Ой-ой-ой, я ведь, Ваше Величество, с малолетства ко всему приглядывался, каждую мелочь замечал, несправедливость или нескладицу, я цеплялся за единственно возможную линию защиты, образ гениального самоучки и самородка. Люблю до самой сути докопаться, понять, как оно все устроено. Увижу, как что неладно делается, или как можно лучше, с меньшими затратами да с большей пользой, так и вертится потом эта мысль в голове, спать не дает, пока не придумаю, как исправить, как наладить. Может, это от природы такой ум у меня беспокойный, пытливый. Нужно было срочно найти какое-то объяснение, которое хотя бы отчасти удовлетворило бы их любопытство, не вызывая при этом подозрений в колдовстве или шпионаже. Приплести веру, ой, и опасно это. А может, Ваше Величество, я понизил голос, это Господь так управил, видя нужды нашей великой страны. Я ведь только инструмент в его руках да в ваших, государь. Мое дело, трудиться честно, не покладая рук, а уж откуда эти знания приходят, то ведомо лишь ему.